Запомнился такой случай. Мы возвращались на поезде домой. Когда вошли в казарму, уже стемнело. Нам обычно оставляли ужин, который мы съедали тут же на кухне. Вдруг стук в окно. Открываем дверь. Стоит человек, но вместо слов мычание. Спрашиваем, что с тобой? Вместо ответа он показывает, ему отрезали язык. Мы, конечно, снабдили его чем смогли, пищей, медикаментами. А кто отрезал ему язык, так и не узнали. А через несколько дней я увидел на улице Владивостока демонстрацию. Люди несли флаги и полотнища с революционными лозунгами. Я не могу сейчас, много лет спустя, вспомнить последовательность событий. Но однажды утром выходим на станцию, поезда не ходят. Пошли на занятия пешком по рельсам, а это 9 километров. Видимо, ближайшего поворота рельсы взорваны, а рядом японские часовые. Глава 29. Уикенд. Слух о том, что на остров собираются мальчики, дошел и до второреченских мисс. Узнав такую новость, они стали визжать от восторга и готовиться к этому событию, которое сочли не менее важным, чем встреча Нового года. Любой праздник — это уборка, прическа, цепочки и колечки, туфельки, кружева и бантики, тряпочки и ленточки, разумеется, снаряды. Всем этим девочки стали заниматься, одновременно втянув в орбиту своих хлопот воспитательниц и даже медсестру. В это самое время мамаша Кэмпбелл привела к колонисткам женщину средних лет, очень важную особу. Она прибыла из Владивостока вместе с дочерью и их ровесницей. Обе толстухи, обе одеты в яркие, даже кричащие платья. «Я занимаюсь благотворительностью и пришла посмотреть, чем могу вам помочь», — сказала дама. «Вот бы отдали нам свои шелковые платья», — шепнула Лена Соколова, наклонившись к уху Ирины шматок. «Мы бы из них ленточек нарезали». При этих словах Лена потрогала свои косички, очень нуждавшиеся в подобном украшении. Но платья остались при их владельцах. Дамы и дочь ее исчезли так же внезапно, как появились. Ирина и Лена так и не узнали, чем же закончилась благотворительная акция. Да говоря по правде, им это было не так важно. Куда важнее к приходу гостей приодеться. У старших девочек сложился свой стиль одежды. Темно-серые пальто из толстого драпа были шиты по единому образцу. Головным убором служила пилотка из синего сукна, украшенная красным эмалевым крестиком. Но когда американцы выдали им пряжу, началось повальное увлечение вязанием. Кто-то придумал восьмиугольный берет с помпоном на макушке. Он получил такую популярность, что колонисты продолжали его вязать и после возвращения в Петроград. Если сегодня в Санкт-Петербурге навстречу вам попадется школьница в восьмиугольном берете, знайте, это вы встретили правнучку одной из колонисток. Одинаковой была не только верхняя одежда, но и юбки, синие и серые, а также спортивного покроя блузки того же цвета. Девочки не страдали от такого однообразия, а даже гордились. Все они петроградки, из одного города, одна команда. Но теперь перед встречей с мальчиками им захотелось перемен. «Девочки!» — вдруг вспомнила Ирина Вянерт. «Мамаша Кэмпбелл обещал нам фланель, а Барл Брэмхолл обещал подарить швейные машинки», — сказала Ксения Амелина. «Я думаю, на складе немало и другого добра», — предположила Оля Капосова. Они не стали терять времени, и вскоре вся группа, ведомая Ханной Кэмпбелл, подходила к приземистому складскому зданию. Через несколько часов казарма превратилась в швейную мастерскую. Книги и тетради на столах уступили место мягким рулонам материи. Обязанности распределились сами собой. Одни принялись кроить, а другие строчить на машинке. Фланель оказалась разных цветов, на любой вкус. Голубая, синяя, белая, розовая, кофейная. Синяя вошла на юбки, а белая — на матроски. Синими были узкие полоски, которые нарезали для воротничков. В то время самой модной и шикарной считалась юбка-круг. И когда подошло время примерки и подгонки, то каждую обладательницу столь желанного наряда окружала целая комиссия, которая, выравнивая круг, буквально ползала на коленях. Не прошло и двух дней, как новый гардероб был готов. Сноровка юных швей поразила Брэмхолла. Вместе с другими воспитателями он был приглашен на смотрины, своеобразную демонстрацию мод. Девочкам хотелось, чтобы их работу оценил именно мужчина, ведь то, что они придумали и смастерили, предназначалось для мужского глаза. И, прохаживаясь по подиуму, которым служил проход между кроватями, они невольно оборачивались в сторону заместителя начальника колонии, ища его одобрения. Брэмхолл же выражал свое восхищение не только мимикой, но и возгласами. Неприхотливые линии одежды, яркие ткани и очарование юности создали в мрачном пространстве казармы атмосферу праздника. На время все забыли, что за толстыми каменными стенами снег и мороз. Казалось, вот-вот распахнутся двери, и эти очаровательные существа выпорхнут наружу. Брэмхолл был романтиком и мечтателем, иначе не отправился бы в Россию. Но он еще был и банковским служащим. Вот почему, обращаясь к девочкам, сказал: «Если мы все вместе откроем в моем Сиэтле фабрику модной одежды, то уверен, что уже через год заработаем свой первый миллион». Колонистки не подозревали, что это и есть та самая похвала, которую они хотели так услышать от Барла Брэмхолла. Готовились к встрече мальчики, но по-своему, по-мужски. До этого, будучи на Урале, они, втайне от воспитателей и рискуя расшибиться, пытались подняться на обрывистую скалу. Вместе с Ильей Френкелем и Вячеславом Вихрой старшие мальчики, передовой отряд скаутов, такое у них было имя, пробирались сквозь лесную чащу, познавая тайны всего, что бегает, ползает, растет. При этом, сами того не ведая, познавали и себя. Однажды на утлой лодчонке при свете молнии переплыли бурное озеро. На спор. Путешествуя по Сибири, на ходу прыгали из вагона, а затем бежали на перегонки с поездом, рискуя не взобраться на тормозную площадку и отстать от колонии, тоже на спор. И вот теперь поход на остров. Желание рисковать, испытать судьбу было у них в крови. Пока девочки кроили и юбки, и блузки, мальчики готовились к своему ледовому походу. Это не путешествие Роберта Скотта к Южному полюсу, но и у них будут собаки и сани, а в санях подарки для подружек. Больше других рвался на остров Юра Заводчиков. Там Оля Капосова, и он не видел ее целых две недели. «Мистер Коллис, отпустите нас одних, вот увидите, все будет хорошо!» Коллис покачал головой. «Нельзя одним, всякое может случиться. Да вот же он остров, совсем рядом, и лед прочный. Да, вижу, но одних не пущу. Пойдете с Дежоржем». Стоявшие рядом Леонид Дейбнер и Виталий Запольский, услышав это имя, обрадовались. Пусть Дежорж и не солдат, как Вихра, и не следопыт, как Френкель, но для них он как старший товарищ.